Глава 31. Лучшее предложение. «Погоди, да стой же!» Я сопротивлялся изо всех сил, но хрупкая девушка принялась буквально колотить меня, и мне пришлось отступать. Но тут я уцепился за дверь. «Перестань, я к тебе по делу пришел». «Нет у меня с тобой никаких дел, проваливай!» Она не кричала и даже говорила не очень громко, но активно выталкивала меня наружу. Ее халат раскрылся, и я тут же отвел глаза в сторону, хотя кое-что рассмотреть успел. «Кто это?» «А-а-а!» В прихожую выскочил в полурастегнутой рубашке и брюках Иван. «Что он здесь забыл?» Элен тут же оставила попытки меня вытолкать и сердито запахнула халат, резко подтянув пояс. «То же самое хотел бы спросить и я. Мне совершенно не хотелось корчить из себя невинного мальчика, особенно в такой важный момент. Ты вроде как вообще сбежал, а перед этим выставил двух громил. Где они сейчас прячутся?» «Я тебе говорю!» Иван ткнул в меня пальцем, словно хотел проткнуть насквозь. «Эту подставу он и организовал». «О чем ты вообще? Какую подставу?» «В отеле. Лен, ты же понимаешь, что все это он!» Иван обратился к девушке, но не опустил руки и по-прежнему держал палец, наставленным на меня. «Я?» – девушка пожала плечами и сперва смутилась, а потом вдруг передернула плечами. «Не знаю я, кому тут верить». «Пошел прочь», – негромко сказал ей Ивану, чувствуя растущую уверенность. «Ты что, не слышал? Вали отсюда». Но тот стоял неподвижно. Даже Элен чуть отшатнулась в сторону. «А ты меня прогони!» – процедил Иван сквозь зубы. «Да не вопрос». Я сунул руку под пиджак и вытащил готовый к стрельбе пистолет. «Еще какие-нибудь пожелания будут?» «Нет», – все так же сквозь зубы ответил он и застегнул рубашку. «Но там остались мои вещи». Он кивнул в сторону жилых комнат. «Заберешь как-нибудь потом». Я чуть повел стволом в сторону и освободил выход. «Шагай уже отсюда». «Пожалеешь, сопляк». И даже не попрощавшись с Элен, он вышел из квартиры. Я тут же захлопнул за ним дверь, запер ее и посмотрел в глазок. Иван постоял немного и пошел вниз. «Что ты делаешь?» Наконец-то к девушке вернулся дар речи. Обрадованный ее спасением, я подумал, что речь о моей грязной обуви, поэтому быстро скинул ботинки и отправился в комнату проследить за тем, куда дальше направится Иван. И только отвернувшись от окна, схлопотал смачную пощечину. «Сволочь! Ненавижу!» Прикрыв слезящийся глаз, я убрал пистолет обратно в кобуру и как раз вовремя освободил руку, чтобы перехватить еще одну ладонь. «Хватит уже, а? Я помочь пришел». «Да не нужна мне твоя помощь!» Девушка вырвалась, развернулась и отправилась прочь из комнаты. Мне пришлось поспешить за ней. «Зачем ты вообще снова связалась с этим типом?» «Потому что только он мне может помочь». Она распахнула холодильник, чуть наклонилась и вытащила стеклянную бутылку с цветной жидкостью. «И не пялься на меня, не для тебя одевалась». «О, конечно, для Ивана, маньяка и садиста, который в прошлый раз не устроил нам пыточную камеру в номере, дай-ка подумать». Я поскреб подбородок. «Из-за меня, кажется». «Я сама решаю, что мне делать и как мне жить». Она налила сок и вытащила плоскую тарелку. «Но все же ты уже меня не выгоняешь, как раньше». «Зачем?» Девушка с тарелкой и стаканом пошла в комнату, едва не задев меня. «Ты свое дело сделал, помощь оказал. Хотя...» Тут она пристально посмотрела в мою сторону. «Дай-ка подумать», – изобразила она тоже движение. «Какую к чертям собачьим помощь? Ты лишил меня последнего шанса. Я уже несколько дней не появлялась на корабле». «Больничный взяла». «Что?» – она прищурила глаза. «О чем ты? Какой больничный?» «Забудь», – отмахнулся я и сел напротив. «Я не разрешала тебе садиться», – вскрикнула она, едва не уронив на пол тарелку. «А ты меня подними». Спор меня, конечно, забавлял, но щека горела, а ситуация в целом оказалась неприятной. «Смотрю, ожил, обнаглел, повеселел даже», – презрительно высказала мне все это Элен. «Чего ради? Мне твоя помощь не нужна совсем». «Так ты согласна на 2 миллиона, которые тебе предлагал Иван?» – высказал я то, с чего следовало бы начать разговор. «Я бы оставил тебе больше». «Он...» – начала девушка, а потом закашлялась так сильно, что я не выдержал и вскочил с места, чтобы ей помочь, но она только замахала рукой. «В смысле ты бы оставил мне больше?» – спросила Елен, как только кашель прекратился. «Ситуация немного изменилась, и я думаю, что смогу решить твой вопрос». «Ты мне уже как-то обещал это и не сдержал. Почему я должна тебе верить?» «Потому что теперь я сам могу сделать все необходимое». «И как же?» Девушка подобрала ноги под себя и отставила в сторону посуду. «Что изменилось у тебя за эти 4 дня?» Дитер как-то сказал, что у дворянства больше привилегий в плане пользования средствами. «Особенно, если это крупные суммы денег». «А ты как раз недавно стал князем, принцем», тут же поправилась Елен. «Да неважно, потому что я тебе не верю. Сперва обманул, потом пропал». Но тон ее стал чуть мягче. «Только не говори, что я такой же, как все», попробовал примирительно улыбнуться я. «Это будет звучать слишком банально». «Тогда удиви меня, Максим. Скажи мне правду, без фиглярства, давай». «Всей правде ты не поверишь». Теперь я улыбался еще шире, потому что Елен сидела заинтригованная и с таким доверчиво испуганным выражением лица, что мне хотелось обнять ее и утешить. «Давай по порядку и понемногу». «Так все-таки ты шпион, я знала». «Нет». Теперь мне показалось, что я выгляжу слишком глупо и постарался придать лицу выражение более серьезное. «Точно нет, я не шпион». «Ты хотел сказать что-то другое?» заинтригованно выкрикнула Елен, встала с диванчика и подошла ближе ко мне, а затем села мне на колени. Так ее губы оказались совсем близко. «Нет же», — выпалил я, — «давай мы...» Элен коснулась моего лица, и я заткнулся. Последние рубежи обороны сдавались перед натиском этой миниатюрной девушки. Но я остатками сознания пытался удержать себя в руках, хотя эти же самые руки уже тянулись к Элен. «Ты слишком напряжен», — пропела она мне в самое ухо. «Слишком. Надо расслабиться». Это было очень хорошее предложение, но у меня было лучше. Собрав волю в кулак, я произнес: «Мы можем разделить деньги пополам».